Глава 33. Как только шоссе влилось в более оживленное, тотчас напоролись на дурно залитую яму в асфальте, на повороте. Таилась она под невинной лужей, глубокая, злорадная и с острыми, как клыки, краями. «Хорошо, хотя бы скорость небольшая», — заметил Кричко, рассматривая пропоротую шину. «И люди вон неподалеку. Все ж таки очень иногда люди нужны, да, Стас?» — пошутил Гуров. «Ты въедливый, злопамятный и зловредный тип, Лёва», — заметил друг. «Но так-то прав, нужны». С грехом пополам доковыляли до ближайшего бодрого шалмана с надписью «Шиномонтаж 24/7». Это был полноценный деревенский техцентр, сочетающий в себе шиномонтаж, мойку и кладбище автомобилей на разборку, персонал которого обитал тут же, в многоэтажке из морских контейнеров, составленных один на другой, поэтому доораться до мастеров не составило труда. Монтажник, оценив опытным глазом характер и масштабы повреждения, одобрил. «Хорошо вас подчекрыжило. С ямы, что ли, поворачивали?» «С нее». «Так это обычное дело», — утешил он. «Между нами каждый второй с пробитием оттуда. Каждые полгода аккуратно заливают дыры. Они снова проваливаются». «Что так?» Монтажник, не отрываясь от работы, уверенно поставил диагноз. «Так технологию не соблюдают, и вот. Видите, вам еще повезло. Диск цел. Радиус-то у вас не такой уж распространенный. А вот, помнится, заехали тут ко мне на Мазерати». Мастер продолжал травить сугубо специфические байки. Станислав внимал, в нужных местах изображая гогот. Лев Иванович соображал, как лучше все-таки поступить. Логично то, что предложил товарищ. Немедленно отправиться к городскому прокурору и поставить вопрос ребром. Возможно, еще раз прочесать окрестности. Возможно, реанимировать вопрос о Сороке. Он же, кажется, в розыске. Вскрыть это осиное гнездо. Так, стоп. Предположим, самое худшее. ЧОС не даст ничего. Сорока в вялотекущем розыске. Признаков мошенничества в деятельности товарища Тихой нет. Заявлений нет. А что есть? А ничего. И ждем до 21 ноября. Классическая ситуация. Вот убьют, тогда придете, если, конечно, будет кому. Лере просто повезло, как и Радаеву. И, кстати, о Лере. И снова не успел Лев Иванович только на этот раз додумать. Станислав, который казался всепоглощенным процессом починки колеса и ультрапрофессиональной беседой, дернул его за рукав, показал глазами куда-то в сторону. Проследив его взгляд, Гуров похолодел. На стене гаража, помимо диковинных колпаков, причудливо разорвавшихся камер, какого-то жестяного хлама, красовалась масса табличек с автомобильными номерами. Но среди них выделялся явный фаворит, размещенный посередине. Аляповатый, сделанный нарочно не по ГОСТу. К-777-СЮ. Словоохотливый мастер, как сорока, уважал все красивое и необычное. «Спокойно, спокойно», — уговаривал себя Гуров. «Не факт, не надо торопиться. Возможно, это просто совпадение, блажь». И тотчас вклинился в разговор, как будто только сейчас вспомнил. «Да это ничего еще. А вот моя-то безрукая умудрилась за одну зиму одну аж 4 диска убить. Ума теперь не приложу, откуда их брать. Подорожало-то как все. Хоть банк грабь». «Да, они могут», — подхватил мастер. «Рукастые умелицы. На какую машинку-то?» «Как на грех Прада Эвок. Только-только взял ей трехлетку, без пробега по стране». «Тю, нашли о чем переживать», — утешил мастер, погружая вылеченную покрышку в ванну. «Вот, хозяин, готово. Комар носа не подточит. Эй, малые, установите-ка». Поручив подручным завершить процесс, мастер куда-то отлучился. «Номер, Лёва, тут была Оксана Золий». «Вижу, вижу, но не спеши. Номер мог отлететь, могли его украсть, могли...» Могли, не бывает стольких совпадений. Машина где-то здесь, значит, как минимум одна. Он не договорил. Вернулся в гараж мастер, неся колесо. Позвал. «Идите сюда, шеф! Гляньте, такие!» Навехонькая была покрышка. И диск, хотя и запыленный, оказался более чем свежим. О пяти лепестках с лейблом Land Rover в овале. «Родные, не Китай, легкосплавный», — заметил монтажник. «Дешево отдам. Три абсолютно целые. А четвертого могу диск отдать, там покрышка в хлам. Как раз вас зимы дожидались». «Зимы?» — повторил Кричко. «Да, с декабря», — подтвердил мастер. Гуров, изображая на лице поочередно скепсис, а потом уж и радостное изумление, переходящее в ликование истинного скряги, любовался на колеса. «Как это Стас справедливо заметил? Не бывает таких совпадений? Я тоже так думаю. На что угодно готов спорить, что диск от в хлам порванной покрышки — это бывшее переднее колесо, которое наехало на то же, на что и колесо радаевского бумера». «Вот это фартануло! А, Лёва?» Гуров утвердительно хмыкнул, Кричко продолжил. «Может, и разборка есть? Лёва, у тебя вроде и бампера покоцанные». «А пойдемте», — пригласил радушно монтажник. Розовый ровер «Эвок», единственная воплотившая грезы несчастной мечтательницы, стоял, пригорюнившись в углу автомобильного кладбища. И будущее его в грядущей мгле читалось вполне ясно лишь до стоянки для вещественных доказательств. А дальше тишина. Мастер по-свойски за панибрата похлопал его по тускло-блестящему боку. «Цвет, конечно, неказистый, но можно и перекрасить. Если интересно, звоните». Расплатившись и уже собираясь погружаться в машину, Гуров все-таки уточнил. «Послушайте, отчего это у вас на вывеске так нарочито неаккуратно? Видно же, что человек вы грамотный, а тут шиномонтаж». «Это элемент маркетинга», — охотно объяснил мастер, вытирая руки ветошкой. «Иной высоколобый и не соберется, а все равно завернет именно к нам, чтобы указать. Милейший, у вас ошибочки тут. Ну а такого и ощипать приятно». «Умно», — одобрил Лев Иванович. «А скажите, пожалуйста, где здесь поблизости телефон-автомат?» «Зачем вам? Позвоните от нас», — предложил хозяин. «Премного благодарен», — Гуров обозначил поклон. «Я лучше с таксофона». «Понимаю», — таинственно заверил мастер и пояснил, как добраться. «Что делать будем, Лёва?» — спросил Кричко мрачно. «Едем в Москву или обождем до следующего ноября?» Телефон у него завибрировал. Станислав, глянув на экран, скроил гримасу, означавшую «начальство». «Слушаю, Петр Николаевич». «Да». «У Гурова телефон сломан». «Да». «Что-что?» «Волгоград». Тут Лев Иванович решился и наугад крутанул ручку настройки громкости магнитолы. Как раз волна в очередной раз убежала, и дикий скрежет заполнил салон. Кричко отдернул от уха телефон. «Ты что?» Зажимая динамику телефона, Гуров быстро проговорил. «Скажи, повторите, вас не слышно! Дай отбой, выключи телефон!» «Ну и что ты этим добился? Куда теперь?» «В зоопарк». «Какой такой? А, ты местный имеешь в виду? И зачем?» Выслушав краткое изложение гуровского плана, Кричко с сомнением спросил. «Лёва, а как насчет этики?» «Все этично», — невозмутимо заверил сыщик. «Она точно так же собиралась деньги делать на людских бедах. А что пострадала, и по делам. Ей и исправлять». Станислав отбросил колебания. «Едем».